Техническая ошибка. Долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума, рока, невезения, называйте как хотите. Первая попытка была сделана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и разведку местности. Я предварительно поехал в Карелию, вооруженный, само собой, разумеется, соответствующими документами, и выяснил там приблизительно все, что мне нужно было. Но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября. Время для Карелии совсем неподходящее. И перед нами встал вопрос, не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года? Я справился в Московском бюро погоды. Из его сводок явствовало, что весь август и сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Следовательно, угроза со стороны карельских болот отпадала, и мы двинулись. Московское бюро погоды оказалось, как в сущности следовало полагать заранее, советским бюро погоды. В августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо суток вязли и тонули в них, и с великим трудом и риском выбрались обратно. Побег был отложен на июнь 1933 года. 8 июня 1933 года рано утром моя Бельсо, жена брата французский, Ирина, поехала в Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявил, что у него какие-то боли в животе. Борис ощупал Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицит. Борис поехал в Москву отменять билеты. Я вызвал еще двух врачей, и к полудню все сомнения рассеялись. Аппендицит. Вести сына в Москву в больницу на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул. Предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию. Но во всяком случае побег был сорван второй раз. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная, продовольствие, документы, оружие и прочее, была сорвана. Психологически это был жестокий удар, совершенно непредвиденный и неожиданный удар, свалившийся, так сказать, совсем непосредственно от судьбы. Точно кирпич на голову. Побег был отложен на начало сентября, ближайший срок поправки Юры после операции. Настроение было подавленное, трудно было идти на такой огромный риск, имея позади две так хорошо подготовленные, все же сорвавшиеся попытки. Трудно было потому, что откуда-то из подсознания бесформенной, но давящей тенью выползало смутное предчувствие, суеверный страх перед новым ударом. Ударом неизвестно с какой стороны. Наша основная группа, я, сын, брат и жена брата, были тесно спаянной семьей, в которой каждый друг в друге был уверен. Все были крепкими, хорошо тренированными людьми, и каждый мог положиться на каждого. Пятый участник группы был более или менее случайен, старый бухгалтер Степанов, фамилия вымышлена, у которого за границей в одном из лимитрофов осталась вся его семья и все его родные, а здесь, в СССР, потеряв жену, он остался один как перст. Во всей организации побега он сыграл чисто пассивную роль, так сказать, роль багажа. В его честности мы были уверены точно так же, как и в его робости». Примечание. Под фамилией Степанов выведен 50-летний Степан Никитич Никитин. К моменту попытки побега, работавший разъездным бухгалтером по колхозам Московской области. Раньше он был главбухом торгпредства СССР в Берлине, где работала и жена Ивана Солоневича. В Эстонии, в городе Печоры, жили два его родных брата. К ним он хотел перебраться. Судьба Никитина после ареста не установлена. Но кроме этих пяти непосредственных участников побега, о проекте знал еще один человек. И вот именно с этой стороны пришел удар. В Петрограде жил мой очень старый приятель Иосиф Антонович, и у него была жена, госпожа Е, женщина из очень известной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бывает большинство женщин, считающих себя великими дипломатами. Примечание. Речь идет об Иосифе Антоновиче Пржиялговском и его жене Елене Леонардовне. Оба они были родом из Литвы. Там Елене Леонардовне принадлежало имение, что и послужило мотивом для их участия в побеге. Судьба супругов после ареста не установлена. «За 3 недели до нашего отъезда в моей Салтыковской голубятни, как снег на голову, появляется госпожа Е в сопровождении мистера Бабенко. Мистера Бабенко я знал по Питеру. В квартире Антоновича он безвылазно пьянствовал 3 года подряд. Я был удивлен этим неожиданным визитом, и я был еще более удивлен, когда госпожа Е стала просить меня захватить с собой и ее, и не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ее женихом или мужем, или почти мужем. Тот там разберет при советской простоте нравов. Это еще не был удар, но это была уже опасность». При нашем нервном состоянии, взвинченном 2 годами подготовки, 2 годами неудач, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имела госпожа Е посвящать мистера Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны? А что Бабенко был посвящен, это стало ясно, несмотря на все отпирательства госпожи Е. В субъективной лояльности госпожи Е мы не сомневались. Но кто такой Бабенко? Если он с Иксот, мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем. Если он не с Иксот, он будет нам очень полезен. Бывший артиллерийский офицер, человек с прекрасным знанием и прекрасной ориентировкой в лесу. А в Карелии с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса ориентировка в сторонах света могла иметь огромное значение. Его охотничьи лесные навыки мы проверили, но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность. Зашел разговор об оружии, и Бабенко сказал, что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана, и что на 500 шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной с человека. «Этот наган подействовал на меня как удар обухом. На 500 шагов наган вообще не может дать прицельного боя, и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать. В стройной биографии Николая Артемьевича Бабенки оказалась дыра, и в эту дыру хлынули все наши подозрения». Но что нам было делать? Если Бабенко с Иксот, то все равно мы уже под стеклышком. Все равно где-то здесь, в Салтыковке, по каким-то окнам и углам торчат ненавистные нам агенты ГПУ. Все равно каждый наш шаг уже под контролем. С другой стороны, какой смысл Бабенке выдавать нас? У госпожи Е в Польше весьма солидное имение. Бабенко – жених госпожи Е. И это имение, во всяком случае, привлекательнее тех 20 советских серебряников, которые Бабенко, может быть, и получит, а может быть, и не получит за предательство. Это было очень тяжелое время неоформленных подозрений, давящих предчувствий. В сущности, с очень большим риском и с огромными усилиями мы еще имели возможность обойти ГПУ. Ночью уйти из дому в лес и пробираться к границе, но уже персидской, а не финской, и уже без документов, и почти без денег. Но мы поехали. У меня было ощущение, то, что я еду в какой-то похоронной процессии, а покойники — это все мы. В Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам. Поездка госпожи Е отпала, так как у нее появилась возможность легального выезда через Интурист. Впоследствии, уже здесь, за границей, я узнал, что к этому времени госпожа Е уже была арестована. Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плацпересадочные билеты до станции Шуйская Мурманской железной дороги. Я не думаю, что кто-либо из нас находился вполне в здравом уме и твердой памяти. Я как-то вяло отметил в уме и оставил без последствий тот факт, что вагон, на который Бабенко достал плацкарты, был последним в хвосте поезда, что какими-то странными были номера плацкарт в разбивку. 3, 6, 8 и так далее, что главный кондуктор без всякой к этому надобности заставил нас сесть согласно взятым плацкартам. Хотя мы договорились с пассажирами о перемене мест, да и пассажиры были странноваты. Вечером мы все собрались в одном купе, Бабенко разливал чай, и после чаю я, уже давно страдавший бессонницей, заснул как-то странно быстро, точно в омут провалился. Я сейчас не помню, как именно я это почувствовал. Помню только, что я резко рванулся, отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе. Человек глухо стукнулся головой о стенку, что кто-то повис на моей руке, что кто-то обхватил мои колено, какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло, прямо в лицо уставились 3 или 4 револьверных дула. Я понял, что все кончено. Точно какая-то черная молния вспыхнула светом и осветила все. И Бабенко с его странной теорией баллистики, и странные номера плацкарт, и тех 36 пассажиров, которые в личинах инженеров, рыбников, бухгалтеров, железнодорожников, едущих в Мурманск, в Кёмь, Петрозаводск, составляли, кроме нас, все население вагона. Вагон был наполнен шумом борьбы, тревожными криками чекистов, истерическим визгом Степушки, чьим-то раздирающим душу стоном. Вот почтенный инженер тычет мне в лицо кольтом, кольт дрожит в его руках, инженер приглушенно, но тоже истерически кричит: руки вверх, говорю я вам!» Приказание явно бессмысленное, ибо в мои руки вцепилось человека по 3 на каждую, и на мои запястья уже надета 8. Наручники, тесно сковывающие одну руку с другой. Какой-то вчерашний бухгалтер держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину. Человек, которого я отбросил к стене, судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее, словно все в купе. Ощетинилась стволами наганов, кольтов, браунингов. Мы едем в Питер в том же вагоне, что и выехали. Нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому. Вероятно, вне вагона никто ничего не заметил. Я сижу у окна, руки распухли от наручников, кольца которых оказались слишком узкими для моих запястий. Купе ни на секунду не спуская с меня глаз, посменно дежурят чекисты по 3 человека на дежурство. Они изысканно вежливы со мной, некоторые знают меня лично. Для охоты на столь крупного зверя, как мы с братом, ГПУ, по-видимому, мобилизовала половину тяжелоатлетической секции ленинградского «Динамо». Хотели взять нас живьем и по возможности не слышно. Сделано, что и говорить чисто, хотя и не без лишних затрат. Но что для ГПУ значит затраты? Не только отдельный салон, вагон и целый поезд могли для нас подставить. На полке лежит уже ненужное ружье. У нас были 2 двустволки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины маленький браунинг, который Юра контрабандой привез из-за границы. В лесу с его радиусом видимости в 40-50 метров это было очень серьезным оружием в руках людей, которые бьются за свою жизнь. Но здесь, в вагоне, мы не успели за него даже и схватиться. Грустно, но уже все равно. Жребий был брошен, и игра проиграна вчистую. В вагоне распоряжается тот самый толстый инженер, который тыкал мне кольтом в физиономию. Зовут его Добротиным. Он разрешает мне под очень сильным конвоем пойти в уборную, и, проходя через вагон, я обмениваю сделанной улыбкой с Борисом, с Юрой. Все они, кроме Ирины, тоже в наручниках. Жалобно смотрит на меня Степушка. Он считал, что на предательство со стороны Бабенки 1 шанс на 100. Вот этот шанс и выпал. Здесь же тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной ненавистью в бегающих глазах. Господи, кому при такой дешевой мизансцене нужен такой дешевый маскарад? Поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках и никак не может раскрыть их. Руки мои превратились в подушки. Борис, уже раскованный, разминает кисти рук и иронизирует. «Как это вы, товарищ Добротин, при всей вашей практике до сих пор не научились с восьмерками справляться?» Потом мы прощаемся с очень плохо деланным спокойствием. Жму руку Бобу, Ирочка целует меня в лоб, Юра старается не смотреть на меня, жмет мне руку и говорит: «Ну что ж, Ватик, до свидания в четвертом измерении». Это его любимая, весьма утешительная теория о метампсихозе в четвертом измерении. Но голос не выдает уверенности в этой теории. Примечание. Метампсихоз. Теория переселения душ из одного тела в другое. Ничего, Юрченька, Бог даст, в третьем встретимся. Стоит совсем пришибленный Степушка, он едва соображает сейчас. Вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов, хотя между нами и волей циклопические железобетонные стены тюрьмы ГПУ, тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что советская власть строит прочно в расчете на долгое, очень долгое время. Я поднимаюсь по каким-то узким бетонным лестницам, потом целый лабиринт коридоров, двухчасовой обыск, одиночка, 4 шага вперед, 4 шага назад, бессонные ночи, лязг тюремных дверей и ожидания.